Пролог. После того, как по этой жаре они долго волочили тело, им пришлось какое-то время посидеть, приходя в себя. Двум молодым женщинам в летних безрукавках. Так они и сидели, вытянув ноги, пока теплый ветер ерошил им волосы, вздымал юбки и обдувал лежащий рядом труп мужчины. Обе смотрели прямо перед собой на волнистую равнину прерий, и больше никуда. «Надо было привязать его к доске или к чему-то такому», — сказала, наконец, Рут, — «чтоб он не путался в траве». Лаура открыла было рот и тут же закрыла. Она уже была готова сказать, что в следующий раз они это учтут. Закрыв глаза, она увидела большую грубую руку трупа со скрюченными пальцами, которая словно пыталась вцепиться в траву. Лето выдалось жарким, и трава вымахала такой высокой, что, клонясь под ветром, цеплялась за грубую ткань его рукавов. «Начнем?» Лаура почувствовала, как усилилось сердцебиение. Но дальше держать Рут в бездействии было просто невозможно. Она была из породы тех крохотных птичек, у которых крылья трепещут с такой быстротой, что их нельзя увидеть. Мелькают туда и сюда, словно в панике. Лаура пыталась хранить спокойствие, чтобы утихомирить Рут, руки которой все время лихорадочно двигались, выдирали из земли то один пучок травы, то другой. «У меня болит голова». «Это из-за гребенок. Из-за них у тебя вечно болит голова». Рут вытянула гребенки из волос и тряхнула головой, отчего прекрасные светлые локоны водопадом упали ей на спину, словно жидкий солнечный свет. Ох уж эта глупая Рут с ее старомодным именем и старомодной внешностью. Волосы слишком длинные, а юбки слишком короткие. Может, именно по этой причине все это и пришло ей в голову. Она посидела в неподвижности почти минуту и снова начала ерзать. «Перестань суетиться, Рут. Не кричи на меня». Лаура услышала в ее голосе обиду. Даже не глядя на нее, она знала, что у Рут начала подрагивать нижняя губа, и на глазах вот-вот выступят слезы. «Конечно». Она не кричала, но, наверное, в самом деле тон был рисковат. Она была не права. Рут всегда была слишком хрупкой и ранимой, даже когда живот у нее стал округляться, и по отношению к ней надо было проявлять особую заботливость. «Прости, если тебе так показалось. Ты уже придумала имя ребенку?» «Не пытайся отвлекать меня. Нам еще надо копать яму». «Я просто хочу успокоить тебя. Отдохни». «Отдохнуть?» Рут посмотрела на Лауру так, словно та выругалась. «Но у нас еще столько дел». «Всего лишь одно?» Наконец Лаура улыбнулась, почувствовав, что за все эти годы она впервые может расслабиться. Это было правдой. Убить человека, похоронить его — это был весь список дел на сегодня. «Эмили...» Через несколько секунд сказала Рут. «Что?» «Эмили. Я хочу назвать ее Эмили». «А что, если будет мальчик?» Рут улыбнулась. «Не будет». Эту историю Эмили вспоминала в свой последний день, поражаясь, что вообще запомнила ее. Она слышала этот рассказ всего лишь дважды в жизни. Один раз от тети Лауры, которая по секрету все ей поведала. Эмили тогда исполнилось 13 лет, и тетя преподнесла ей такой странный секретный подарок ко дню рождения. И еще раз от матери, в тот день, когда Эмили оставляла родную ферму, чтобы выйти замуж за Ларса и начать свою собственную жизнь. Во время повествования мать хихикала, чего никогда не делала тетя, и Эмили слегка испугалась. В заключении мать сказала, что ей стоит помнить эту историю, которая отнюдь не смешна, на тот случай, если придет день, когда она ей понадобится. «Вот сегодня она ей и понадобилась», — подумала Эмили, размышляя, сможет ли она после всех этих лет сделать это. А если сможет, чего ради надо было терять все эти годы? Сегодня был последний день тайн. Она лежала на спине, в постели, прижимая правую руку к плоскому животу, загоняя боль все глубже и глубже, сдерживая то пагубное зло, растущий комок которого неустанно шевелился в ней, протягивая голодные щупальцы к ее обнаженным нервам. Господи, как больно! За окном ее спальни тонкая, безукоризненно четкая полоска света прорезала и приподняла черный занавес на горизонте, и висящая в комнате темнота стала рассеиваться. В той комнате, где в течение ее жизни было место и любви, и адским мукам. Не успели прозвучать первые трели утренних птиц, как Эмили спустила ноги на пол и в приступе мучительной боли склонила голову на колени. Она плотно сжала веки, и перед глазами завибрировали вспышки света. Старая дряхлая развалина, хрупкая маленькая женщина с редкими седыми волосами и острыми коленками. Она оставалась наедине со своей болью и слушала, как птицы веселым нестройным хором почему-то приветствовали утро. Учитывая тот объем дел, которые ее ждали с утра, она как-то странно вела себя. Приготовила и съела овсянку, выпила свою драгоценную, единственную за день чашечку кофе, тщательно вымыла тарелку и чашку с блюдцем в выцветших красных розочках, вспоминая, что этот рисунок всегда был в ее жизни, удивляясь долгим годам бездействия. Теперь все воспринималось острее и четче, словно раньше она видела жизнь не в фокусе. Затем она подошла к старому шкафчику с оружием, который стоял в столовой. Положив пистолет на ладонь правой руки, она сжала его пальцами, изуродованными артритом. Она хорошо чувствовала его, правильно чувствовала. Хотя годами не пускала оружие в ход. 5, 6... После того, как пристрелила белку, которую бензовоз сбил и оставил корчиться на дороге, у белки были остекленевшие глаза, и она задыхалась. Стреляла Эмили превосходно, об этом позаботился Ларс, когда лисы и медведи снова стали бродить вокруг курятников и залезать в амбары, раскиданные по сельским просторам Миннесоты. «Тебе надо учиться стрелять, Эмили, чтобы, если придется, ты могла спустить курок», — сказал он, и впервые, положив пистолет ей на ладонь, заметил, что Эмили пробила дрожь. Она научилась. Ей тогда и в голову прийти не могло, с какой целью она в последний раз пустит в ход этот пистолет. Просто невозможно представить. Убить, все тщательно продумав и спланировав, сделать это с холодной брезгливостью, как любое другое неприятное дело. «Ты ужасная и злобная женщина», — подумала она, выйдя на заднее крыльцо. «Ты не испытываешь ни чувства вины, ни сожаления. Да чего чудовищно! Ты греховна до глубины души!» Солнце еще не поднялось над хлопковыми плантациями, когда она вышла из дома и направилась к далекому амбару. В слабом утреннем свете тропинка, что велась в высокой траве, была еле видна. Эмили представила, как она должна выглядеть в этот момент, и громко рассмеялась. Сумасшедшая пожилая женщина в выцветшем платье и ортопедических ботинках с пистолетом в руке спешит совершить убийство и покончить с этим делом, пока не слишком поздно. Обогнув густые заросли гортензий, она остановилась. В поле зрения показался огромный древний амбар, тракторные ворота которого были распахнуты, как бездонная черная пасть. Внезапно шевельнулась боль в животе, на этот раз резкой вспышкой отозвавшись в голове, а потом у нее внезапно онемели руки. «Это не пистолет», — тупо подумала Эмили. «Дело не в пистолете. Я по-прежнему чувствую его. Он тяжелый. Моей руке так тяжело держать его». Но пистолет уже лежал на земле, и его длинный полированный ствол блестел на солнце, словно насмехаясь над ней, когда Эмили упала рядом с ним. Губы ее не шевелились, и крик так и остался в черепе. «О, нет! Господи, прошу тебя, нет! Только не сейчас! Сначала я должна убить его!» Глава первая. Миннеаполису не очень досталось во время зимы. Каждая обещанная пурга разворачивалась и уходила далеко на юг, просыпая положенный Миннесоте снег на штаты, которые этого не хотели и не заслуживали, вроде Айовы. Пока же жители Миннесоты видели, как их газоны зеленеют после каждого случайного дождя, а их снегоходы пылятся в гаражах. Несколько самых отчаянных гоняли в Айову испробовать новые машины, но в понедельник утром, собираясь у кофеварок, они так и не рассказывали об этих рейдах. Просто потому, что это было слишком унизительно. Сегодняшний день должен был изменить все это, и штат трепетал в ожидании. Снег начал идти в 10 утра и шел с неуклонной мстительностью, словно извиняясь за позднее появление. Через час во всем городе нельзя было найти и клочка травы. Тротуары и мостовые стали скользкими под покровом свежего снега, скрывшего под собой темную ледяную корку, а средняя скорость движения упала до 7 миль в час. Видеокамеры репортеров запечатлели во время ленча водителей, которые, сидя в своих машинах, лишь дюйм за дюймом продвигались в уличных пробках, хотя обычно они летели кормиться на полной скорости. Но сейчас водители лишь улыбались. Детективы Лео Магоцци и Джина Ролсетт, сидевшие в здании муниципалитета, совершенно не обращали внимания на те небольшие сюрпризы, которые природа преподносила за стенами здания. Расположившись за своими письменными столами в дальнем углу, они, сидя лицом к лицу, ухмылялись друг другу. Такую картину нечасто приходилось наблюдать в отделе убийств полиции Миннеаполиса, но сегодня был праздничный день. Джина закинул ноги на стол и заплел руки за головой. «Никогда больше у нас не будет такого хорошего дня, во всяком случае на работе», — Магоцци обдумал его высказывание. «Может, нам стоит без промедления выходить на пенсию? Уйти в сиянии славы и профессионально заняться гольфом где-нибудь на Гавайях?» «У профессионального гольфиста никогда не будет такого высокого положения, как у нас». «Скорее всего, не будет. Да и никто из нас не умеет играть в гольф. Ну что ж тут сложного? Маленький мячик загоняешь в маленькую ямку. Пинбол на траве, вот что это такое». Джина еще больше расплылся в улыбке. «Мы, наверное, единственные в истории детективы, у которых жертва убийства осталась жива». «А вот уж нет. Это и раньше случалось сотни раз». Джина скорчил гримасу. «Ну, в общем, да, готов согласиться, но только не в нашем отделе. И она вполне могла погибнуть, если бы не два величайших детектива планеты». Он покачал головой в блаженном неверии. «Парень, да это получше секса». Магоцци подумал, что уж это полная ахинея, но он слишком хорошо себя чувствовал, чтобы заводить спор. Их послали разбираться в предполагаем убийстве 4 дня назад. Залитая кровью спальня, пьяный бывший муж, который не раз привлекался за оскорбления и побои, и пропавшая женщина. Она была под защитой судебного решения, запрещавшего этому подонку приближаться к ней с момента развода. Магоцци и Джина нашли ее рано утром в багажнике автомашины, помещенной на длительную стоянку в аэропорту. Женщина еле дышала. Врачи больницы округа Хеннепин сказали, что она оправится. И с тех пор детективы парили в небесах. Джина развернул стул к окну, и с лица его сползла глупая улыбка. «Ну, дерьмо. Так и сыплет». «Вот и отлично. Люди вряд ли будут убивать друг друга при снегопаде». «Неужто? За последний квартал количество убийств выросло на 6%, потому что не было снега. Сейчас дела пойдут куда лучше. Парень, ты посмотри, как валит». Магоц подошел к окну и посмотрел на то непотребство, в которое снегопад превратил улицу. Присоединившись к нему, Джина покачал головой. «Для меня эта статистика убийств всегда была бессмыслицей. Тут что-то другое. Зима в этом штате такая, что любой станет убийцей. Скорее бы все это кончилось». Магоцци сунул руки в карманы и ухмыльнулся. «Предполагаю, навалит как минимум фут». «О, черт побери, только не это». «Прости, приятель, похоже, зимний праздник все-таки состоится».